Наконец пудель с визгом выпрыгнул из-под головы моей, и я, испуганный, вскочил на ноги. Вообразите, какая картина была передо мною! Мертвец злобного лица, со сверкающими очами и с ножом в руке, порывался ко мне, между тем, как пудель грыз его, ухватя за горло. Кровь ручьем бежала по савану, и он с проклятиями и глухим стоном боли боролся с остервенившимся животным. А оно, хотя два раза было поражено ножом, не покидало своего противника. В то же самое время я увидел за печью бородатое лицо другого разбойника, который целил в меня из ружья. И еще двое, подняв доску подполья, готовились вылезать на помощь к товарищам. Еще миг, и было бы поздно. Раздумывать некогда, а защищаться нечем. Я имел неосторожность в одном доломане, без сабли, ехать из дома. К счастью, в руке моей был плетеный хлыст с тяжелой бронзовой рукояткой. И ею-то со всего размаху ударил я в голову одетого в саван злодея. Он зашатался, упал, и я через него кинулся к двери. Выстрел и другой полетели вслед, но оба ударились в притолоку. Спрыгнул опрометью со схода и к лошади. За повод он затянут узлом. Тороплюсь и путаю крепче. Рву, не рвется. Убийца за мной. Но отчаяние двоит мои силы. Повод пополам, я перекидываюсь через седло, вскрикиваю, и борзой конь уносит меня, как вихрь, куда ему хочется. Грязь брызжет, ветви хлещут в лицо. Лечу стремглав по берегу речки влево на старый мост, который, гремя, качается под скоком, гнилое бревно хрупает, и конь мой со всех ног падает на скользкий помост. Больно ушибленный, силюсь я встать, слышу топот погони, конь бьется и скользит, гибель неизбежная. Удачная попытка подняла, однако ж, бегуна моего, и я снова помчался во весь опор. Разбойники между тем настигли меня, гаркая и угрожая. «Не уйдешь от нас!» — кричали они. «Бей его! Режь!» — звенело в ушах моих. Еще выстрел просвистел мимо, но он подстрекнул моего коня. Однако ж это усилие было лишь на несколько шагов. Погоня не переставала, а бегун мой хрипел, качаясь на скаку. Как вдруг я увидел вблизи крестьянскую избу и огонь в окнах ее, и будто мелькавшие тени людей. С напряженным биением сердца, задыхаясь, с холодным потом на лице, направлял я к ней побег мой. Доскакал, бросил коня непривязанного и с криком «Спасите! Спасите!» вбежал в двери. Первое, что представилось мне, был гроб и тусклое сияние свечей в дыму ладана. Я не взвидел свету. Природа не выдержала более. Сердце мое закатилось, я без чувств рухнул на пол. Я опамятовался уже на другой день в доме пана Листвинского. Издыхающий пудель мой лежал подле кровати, пробитый ножом местах в пяти, и кровью своею заверял, что происшествие ночи не был сон горячки меня поливший. Бедное верное животное с радостью лизало мою руку, и я тронут был до слез его преданностью и вдвое потом его смертью. К стыду людей должен я сказать, что эта собака была моим лучшим другом. Она своей жизнью искупила мою. Взаимные объяснения не замедлили. Хозяин рассказал мне, что я упал в обморок в его деревне.